слуги увидели лишь лохмотья незваной гости и с плохо скрываемым презрением усадили ее в самый дальний угол. Ей сунули в руки тарелку с едой и чашу с вином. Смерть не стала отказываться от угощения. Она слушала песни министрелей и наслаждалась дарами земли. Однако никто не заговорил с ней, впрочем, она и сама хранила молчание, изредка бросая быстрые взгляды на молодого царя. Наконец, взгляды их встретились, и смерть поняла, что он догадался о том, кто она такая. Впрочем, царь был еще очень молод, ему казалось, что у него еще все впереди. Трапеза заканчивалась, принесли вино, и первым из оправленного к золотом кубка выпил царь. Потом передал его своей молодой жене. Слуги неслышно скользили между гостями, доверху наполняя вином чаши. Наступало время беседы.